Здравствуйте. Сегодня я представляю рубрику «Книга этой недели». И сегодня мы будем говорить о британском писателе, который родился в Ирландии, но по своему происхождению является чистокровным шотландцем. Сегодня мы будем говорить о Клайве Стэплзе Льюисе и его книге «Письма Баламута». Клайв Льюис представляет собой значительное явление не только в британской литературе, но и в мировой культуре в целом. Известность ему принесет его семитомная сага «Хроники Нарнии», и даже тот, кто не читал саму книгу, фильм наверняка смотрел. Сегодня мы будем говорить о более ранней работе Льюиса, которая была написана им в 1942 году. Эта работа представляет собой самые настоящие письма. Их 31. Особенность этого произведения заключается в том, что Льюис, будучи христианским писателем, который пишет о ключевых проблемах христианства, о страдании, о боли, он препарирует в некоторых своих работах христианство совершенно с разных точек зрения. Он пишет о проблеме расторжения брака и о многих других вещах. Так вот, в этой работе Льюис попробовал посмотреть на человека, на человечество, на наше с вами общество с точки зрения не божественных сил, но дьявольского стана. И это ему очень хорошо удалось. То есть он поставил перед собой задачу попробовать проанализировать жизнь человека с точки зрения его соблазнов, искушений, с точки зрения того, как наша с вами душа, возможно, может склоняться к чему-то темному, к злому, к порочному. Причем особенность этой книги Льюиса в том, что он действительно очень хорошо вживается в образ этого старого беса, которого зовут Баламут, и который занимает далеко не последнее место в бюрократии ада. Он пишет письма своему племяннику, имя которого Гнусик, и наставляет его относительно работы с его первым подшефным, то бишь с человеком. Да, кстати, скажу, что действие разворачивается этих писем с примерной привязкой к человеческой истории во время Второй мировой войны. Сразу скажу, что Льюис встречает Вторую мировую войну 40-летним и, в общем-то, предлагает свою помощь посильную, то есть он хочет поучаствовать в этой войне, но ему отказывают, и тогда он находит другой способ. С 41 по 43 год в рамках радиопередач BBC, которые идут из Лондона, он рассказывает о своей вере, о ключевых проблемах христианства, о том, как он понимает нравственность, как он понимает дружбу, любовь, смысл жизни и многие другие вещи. И в этом смысле работа Льюиса, его вот такая постоянная публичная деятельность оказывает огромное влияние на британских солдат, потому что, как метко в свое время заметит главный маршал британской авиации Дональд Харман, война, жизнь, многие другие вещи показались для нас в этот период бессмысленным, и многие нуждались в обретении смысла жизни. Льюис дал нам его. То есть в этом как бы ключе «Письма Баламута» — это интересная работа, потому что она показывает противоположную сторону. Когда через несколько лет, в 1958 году, Льюис напишет крохотное продолжение этого романа. Оно будет называться «Баламут предлагает тост». И в этой небольшой работе, которая представляет собой выпускной вечер в адском училище, и старый Баламут поднимает тост и описывает состояние современного общества, состояние современных душ. Он сетует на то, что приходится довольствоваться сейчас не количеством, не качеством, но количеством, потому что времена Калигулы, Муссолини, Нерона и Гитлера уже минули в прошлое, они канули в лету. А сегодняшние двуногие людишки, они очень мелкие по своему порочному складу, но зато их много, и это тоже хорошо. Так вот, когда Льюис будет писать небольшую преамбулу к этой работке «Баламут предлагает тост», он скажет, что на самом деле письма Баламута было очень легко писать, потому что стоило просто один раз настроиться на высокомерное, презрительное и уничижительное отношение к человеку, к личности, к обществу в целом, и совершенно уже было неважно, сколько страниц можно было написать, 100, 200 или 2000, но Льюис сам пишет о том, что мне было тяжело это писать и смотреть на человека под таким углом. Андрей Кураев, например, скажет, что письма Баламута – это одна из лучших христианских агиток. То есть работа Льюиса показывает нам с вами ключевые проблемы христианства, его достоинства, его какие-то, возможно, пробелы в работе с человеческой душой, показывает нам без высокомерного менторства, без такого кафедрального занудства, без снобизма, которое может, допустим, изливаться на нас с пасторской кафедры во время мессы. Нет. И в этом особенность и изюминка книг Льюиса. Дело в том, что в каждой своей работе Льюис не поучает нас. Он не дает нам наставлений, как правильно поступать в той или иной ситуации, как следовать букве и духу христианства, но он размышляет сам собой, он философствует. Не зря в 1924 году он начинает преподавать философию в Оксфорде. И в этом смысле Льюиса читать легко, потому что мы не встречаем там какого-то действительно насилия, прессинга над нами. Он размышляет, и мы размышляем вместе с ним. Очень многие строки, очень многие проблемы, которые поднимает Льюис в этой своей работе, могут заставить нас задуматься. Я не буду очень голословной в этом смысле, и хочу прочитать вам несколько, на мой взгляд, достаточно ярких цитат, которые, может быть, вас заинтересуют, чтобы потом эту книгу взять в электронном варианте, либо в бумажном прочитать. В цивилизационном обществе домашняя ненависть выражается так. Один из членов семьи говорит другому то, что показалось бы совершенно безобидным на листе бумаги. Слова ведь безобидны. Но в эту минуту сказанное этим тоном мало чем отличается от пощечины. Чтобы поддержать эту игру, вы с лизоблюдом должны следить за тем, чтобы у каждого из ваших дураков были разные требования к себе и к другому. Твой подопечный должен требовать, чтобы все его высказывания понимали в прямом смысле, дословно, в то время как все сказанное матерью умножится для него на контекст, подоплеку и всякие тона. Ее нужно подстрекать к тому же самому. Тогда они разойдутся после каждой ссоры, веря, или почти веря, что каждый из них совершенно невиновен. Ты ведь знаешь и понимаешь, что, говоря в таких случаях, я просто спросил у нее, когда мы будем обедать, а она совершенно озверела. Если эту привычку хорошо укрепить, перед тобой восхитительная ситуация. Человек говорит что-нибудь, явно стремясь оскорбить другого и в то же время обижается, если слова его воспримут как обиду. Это интересная вещь, которая заставляет нас, ну, по крайней мере, о чем-то подумать, о чем-то поразмышлять. И, в общем-то, все эти письма по своей сути направлены на то, чтобы в конце концов полностью отвратить человека от Бога, от христианства. Здесь Бог именуется врагом с большой буквы. И данная работа представляет собой своеобразную методичку, то есть такой хороший методический инструментарий, как правильно обращаться с человеком, как работать с его внутренним миром, с его душой, как не давать ему задумываться по-настоящему о серьезных и умных вещах, как держать его на поверхности сознания, как не давать ему опускаться в какие-то глубины своей личности. И, в общем-то, несмотря на то, что это письма, тем не менее мы прослеживаем совершенно четкий сюжет в этой работе, потому что, да, время разворачивания этих писем – Вторая мировая война, и позиция подшефного или подопечного этого юного беса, Гнусика, его жизнь разворачивается в условиях, в том числе, Второй мировой войны. Начинается все вроде бы хорошо, потому что ему удается отвратить человека от духовности, от нравственности. Он начинает общаться и дружить с материалистами и атеистами. Потом он знакомится с девушкой, и постепенно в письма вплетается все больше и больше каких-то нюансов. То есть Баламут рассуждает здесь со своей бесовской позиции о любви, о дружбе, о страдании, об ответственности, о чревоугодии в том числе, о чувстве собственности. В общем-то, о многих вещах, которые могут каждого из нас волновать. Например, как бы ты ни действовал, в душе твоего пациента всегда есть и доброе, и злое. Главное – направлять его злобу на непосредственных ближних, которых он видит ежедневно, а доброту переместить на периферию так, чтобы он думал, что испытывает ее к тем, кого вообще не знает. Тогда злоба станет вполне реальной, а доброта – мнимой. Или еще такой тоже интересный момент – чувство собственности. Мы порождаем не только при помощи гордыни, но и при помощи сдвига понятий. Мы учим не замечать разного значения притяжательных местоимений, той отчетливой градации, которую нетрудно увидеть, сопоставив выражения «мои сапоги», «моя собака», «моя горничная», «моя жена», «мой начальник» и «мой Бог». Мы учим сводить эти значения к тому, которое присутствует в выражении «мои сапоги». Даже ребенка можно приучить, чтобы он говорил «мой медвежонок», не в смысле старый, любимый и живой, с которым у меня совершенно особые отношения, ибо именно этому их учит враг, если мы не бываем бдительны, а тот, которого я могу разорвать в клочья, если захочу. Книга Льюиса в этом смысле наполнена вот такого рода размышлениями, такого рода цитатами. Я надеюсь, что если вы захотите ее прочитать, вы не зря потратите свое время. А на сегодня пока все. Я надеюсь, что этот выпуск был для вас интересен. Всего доброго. До свидания.